«Ладно, рано еще, потом», — отбивалась я. «А вы друг дружке подходите», — заявила Агния. «И по росту, и по расцветке, и вообще». Игорь шепнул: «Не сердись, все хорошо. Вчера закончили ремонт. Сейчас поедем ко мне, посмотришь. И тебя там ждет еще сюрприз». «Какой?» — опять испугалась я. «Хороший», — засмеялся он, — «не дрейфь. Ремонт сделали великолепно. Ну, здесь можно спать с красивой, живой и любимой женщиной». «Нужно», — обрадовалась я. «А теперь сюрприз». Он подошел к огромному шкафу, отодвинул дверцу. Слева висели его костюмы, а справа несколько платьев. «Это что?» «Сюрприз, погляди». «Чье это?» «Твое». «Мое». Я сняла с вешалки светло-серое платье с лиловым замшевым поясом. «Как красиво!» «Господи, а это что?» Мне бросилось в глаза пестрое платье дивной красоты. «Оскар де Лоренто? Какая прелесть!» «Пример немедленно». Я перемеряла все. И все сидело идеально. «Игорь, ну как? Нравится? Не то слово. Тебе идет, ты такая красавица. А вот обувь я покупать не решился, сама выберешь». Я подошла к нему, обняла. «Игорь, ты самый лучший, мне хорошо. Я, наверное, счастлива, только не из-за тряпок, ты не подумай. Нет, знаешь, когда ты сегодня привез девчонкам эту косметику, мне было приятно. Я не знаю, наверное, я...» У него зазвонил мобильник, а у меня упало сердце. Я хотела сказать, что, кажется, люблю его, а мне помешали. «Алло, да, слушаю, что?» Он вдруг побледнел. «Как это случилось? Господи, ну, конечно, я сегодня же вылечу. Держись, родная, я приеду, не сомневайся». «Что случилось, Игорь?» «Моя племянница погибла. Кошмар какой-то». «Какая племянница?» «Дочка моей сестры в Австралии. Всего 18 лет. Разбилась в горах. Я должен лететь». «Господи, конечно». «Понимаешь, Вика там одна, девочка была, весь свет в окошке, ужас. Родная, прости, но я должен». «За что прощать, конечно? Займись билетами, а я соберу вещи. Не теряй время, может, успеешь сегодня вылететь». «Спасибо тебе, ты...» «Игорь, не теряй время». Он схватил телефон и вскоре выяснил, что есть возможность в 11 вылететь через Мадрид. «Господи, это такая даль, край света». «Игорь, а твоей маме не надо сообщить?» «Маме?» «Потом, пусть встретит Новый год». «Она в ссоре с Викой, девочку даже не видела никогда. Та родилась в Австралии, да и вообще. Потом, когда вернусь». «Прости, Игорь, но, по-моему, так нельзя. Может быть, перед лицом такого горя все ссоры отойдут на второй план, а участие матери может хоть как-то помочь. Ты думаешь?» «Я не знаю». «Нет, я должен сперва спросить у Вики. А вдруг это мамино участие только усугубит все?» «Нет, и ты молчи». «Господи, а я-то каким боком? Тете Маше не проговорись». «А, поняла, хорошо. Я так мечтал встретить Новый год с тобой, с твоей роднёй. Игорь, тебе ещё это надоест. У нас всё только начинается. И вот что, давай-ка прямо сейчас поедем в аэропорт. Сегодня такие пробки». «Я тебя не возьму». «Ну вот ещё, я поеду с тобой. Более того, я тебя сама отвезу». «Нет, а как ты будешь добираться обратно? Так же на машине». «Зачем тебе это? Поеду на такси». «Ты дурак, Шувалов». «Неправо о вещах те думают, Шувалов, которые стекло чтут ниже минералов». «При чем тут Ломоносов?» — удивилась я.